Не складывается и личная жизнь у Гераклов. Окончив институт, иногда защитив диссертацию и получив хорошую должность, они становятся легкой добычей сладкозвучных сирен, у которых даже нет человеческого тела, а если есть, то не для них. Если Гераклам удается выбраться из их плена, то у них развивается ненависть к женскому полу, или же они становятся импотентами. В результате Гераклы остаются одинокими на всю жизнь и продолжают совершать свои подвиги на производстве. К концу жизни они становятся раздражительными и депрессивными. Кстати, они могут совершить и 13-й подвиг. За одну ночь сделать 50 девственниц с женщинами. Я знавал одного Геракла, который после лечения нашел привлекательную партнершу с высоким сексуальным тонусом, с которой занимался сексом все остававшееся довольно интенсивной работы время. Если бы он сам рассказал мне об этом, я бы ему не поверил. Но ко мне пришла на прием его партнерша, в прошлом тоже моя пациентка, с жалобами на слабость и утомляемость. Не подумайте, что она хотела менять его, просто она хотела стать способной выдерживать такие нагрузки. Гераклы встречаются и среди женщин. Часто они ведут жизнь золушек, совершая свои подвиги, страдают неврастенией и психосоматическими заболеваниями. Иногда они добиваются больших успехов, продвигаются вверх и не знают, как избавиться от своего благоверного ипохондрика и алкоголика. С таким вопросом они приходят ко мне на консультацию. Сценарий «После» основан на мифе о Дамокле. Ему было позволено блаженствовать на престоле. Во время пира он увидел обнаженный меч, висящий на конском волосе над его головой, и понял призрачность своего благополучия. Девиз этого сценария «Пока радуйся жизни», но знай, что потом начнутся неприятности. Дамоклы очень часто встречаются в нашей жизни. Делают таковыми их родители. Они в каждом конкретном случае указывают, после какого события начнутся неприятности. После женитьбы, замужества, начала трудовой деятельности, призыва в армию, когда пойдут дети и так далее. Один молодой человек был напуган предстоящим призывом в армию и по совету друзей стал наркоманом. В армию он действительно не попал, но то положение, в котором он оказался, было похлеще военной службы. Теперь вот лечится. Нередко при таком сценарии откладывается устройство семейной жизни, а если семья все-таки возникла, дети появляются поздно. Этим же сценарием обусловлен страх перед предстоящей работой, что проявляется в стремлении продолжить учебу, хотя обстоятельства для этого неблагоприятны. Наиболее частая болезнь дамоклов — невроз навязчивых состояний. Они боятся риска и испытывают большие затруднения при принятии решений. Даже если судьба вознесет их на руководящую должность, удержаться на ней они долго не смогут. Подведет здоровье, разовьется психосоматическое заболевание.